«Ради бога, извините, я не туда попал». «Нет-нет, вы туда попали», — сообщила я. «Имя сего детектива Татьяна Ивановна, и она здесь действительно проживает. Более того, это я и есть». От удивления он, кажется, проглотил язык. «Но действительно, разве может женщина заниматься умственным трудом?» «Так, так значит, это вы?» — протянул он растерянно. «А Серебро мне ничего не сказал». «Еще бы! Сказал бы ему Серебро, что я неразумно родилась женщиной». Я очень неплохо знала этого Сереброва. Он как раз был обижен на меня за то, что я в очередной раз, взвесив все «за» и «против», предпочла отказаться от его услуг в качестве супруга. Но, впрочем, Серебров недолго страдал и нашел себе вполне достойную половину. Коротконогую, самоуверенную девицу с орлиным профилем, вцепившуюся в Сереброва сразу и намертво. А теперь эта вчерашняя продавщица косметики с прочно приклеившимися к ней манерами грезетки даже в булочную ездит на Ауди, стискивая свой полнокровный зад с помощью комбидресов до приемлемых размеров. Но меня она, мягко говоря, ненавидит, но делает вид, что это не так. А это я ее недопонимаю. Ну, впрочем, хватит о Сереброве. Он подослал мне клиента, выбрав не самое удачное время. Может быть, поэтому и вызвал во мне такую отрицательную реакцию. После недолгого разговора, во время которого я поняла, что мой возможный клиент то ли не уверен в правильности выбора, то бишь во мне, то ли вообще не уверен, что ему стоит пользоваться услугами детектива. Но мы все-таки условились встретиться вечером. А я попыталась вернуться к своему лебедю, но он, видимо, обиженный тем, что ранее я испортила ему шею, абсолютно не получался. Поэтому я прекратила свои тщетные попытки создать из него что-нибудь путное, осознав, что мой лебедь отнюдь не желает сидеть в озере и вообще собирается превратиться в отвратительную толстую утку. Я бросила свое рукоделие и мрачно уставилась в окно. Отчего-то мысль о том, что впереди меня ждет работа, меня не очень радовала. Впрочем, как я поняла из разговора, работа обещала быть несложной, хотя и противной. Потому что, честно говоря, я не поклонница слежки за изменяющими партнерами. Но, во-первых, чувствуешь себя не очень умной, мотаясь за ними по городу и прикидываясь чайником. Во-вторых, по моему строгому убеждению, это их личное дело. Но это, по крайней мере, обещает мне относительное спокойствие. Но, во всяком случае, не будет убийств. Если только обманутый супруг не решит поиграть в Отелло. Но меня это уже не касается. Мои философствования были прерваны звонком в дверь, и я возымела счастье познакомиться с Андреем Сергеевичем Чернецовым. Ну, признаться, сначала наш разговор не клеился. Он недоуменно оглядел мою стройную фигуру, и, как мне показалось, у него возникло желание удалиться столь же внезапно, как он и появился. В душе моей всегда в подобных случаях возникало справедливое негодование, сменяющееся острым желанием доказать, что я отнюдь не лыком шита. Я достаточно сурово ответила на его недоуменно беспомощный взгляд и пригласила сесть. Ну, поняв, что все мосты сожжены, Рубикон перейден, и ему не вырваться из моих цепких объятий, он присел на краешек кресла и протянул: «Вот, значит, как». Потом, все-таки сообразив, что это он пришел ко мне со своими нуждами, а не я, бессовестная и развратная девица, заманила его к себе, он стал довольно вежливым, улыбнулся и изрек: «Я не ожидал, что вы так юны». «Я не юна», — оборвала я его снисходительную улыбку со всей возможной холодностью. «Я вполне взрослая, смею надеяться, умная леди в самом расцвете творческих сил и возможностей. Посему давайте оставим комплименты и приступим к делу. поскольку, как я предполагаю, вы пришли ко мне именно по делу.